ее младшему братцу на приемных экзаменах. И поскольку никогда раньше старый гладиолус своих сил в этом жанре не пробовал, оценка была завышена неумело, на виду. Бедный старик каялся и бил себя в грудь, в самом прямом смысле. Пиджачок был в серебряных перхотинках, и слабая грудь сотрясалась от ударов собственного сухонького кулака. Человек плакал, я сам видел это, сидел сбоку и глазел. «Я оступился», — говорил он упавшим голосом, — «я оступился. Дорогие мои, я...» У него не было слов, кроме слова «оступился». Случай Старохатова был куда более сложен. Во-первых, я точно знал, что Старохатов не оступился. Уже хотя бы потому, что ограбление, по-видимому, случалось не один раз, не однажды и не вдруг. Но еще точнее я знал, что это не случай стариковского тщеславия, ибо совместные безликие фильмы ничего к его славе не добавляли, ни грамма. Скорее уж порочили громкую славу прежних фильмов. И не видеть ему этого было нельзя, потому что если человек даже напрочь ослепнет и оглохнет от тщеславия, в извилинах кое-что остается. И этого кое-что хватает, чтобы отличить полноценное и солидно снесенное яйцо от случайного кудахтанья несушки. Жена Старохатова, я помнил ее, тоже была не из тех, кто говорит мужу, что нужно достать крупную сумму, и еще напирает, дескать, умри, но достань. Я вспомнил, именно не такая. Верная и некрасивая жена, строгая, суховатая и равнодушная к деньгам, как это иногда бывает у верных и некрасивых жен. Я поймал самого себя на скрытой пружине. Я невольно клонил дело к тому, что Павлу Леонидовичу срочно понадобились деньги, и он, бедный, не знал, где их взять, и мучился. И однажды подумал о соавторстве и так далее. Я хотел, сам от себя не скрывая, чтобы деньги понадобились Старохатову в обрез. Оправдать его я хотел, вот оно что. А они вовсе не понадобились ему в обрез, потому что, если бы понадобились, он бы их попросту занял. У него навалом друзей, и эти друзья чаще всего были не вахтеры, не уборщицы. На худой конец он продал бы дачу или машину. Так что он обирал ребят без спешки, спокойно, без срочной нужды в деньгах. Появился у нас Виталик, и его тоже я спрашивал. «Виталик, ты видел дачу у своего знаменитого дяди? У него ведь прекрасная дача?» «Да», — он ответил. «Дом на участке двухэтажный?» «Да». «А земли сколько соток?» На глазок я помню, что там не меньше гектара. «Я не знаю. Поехать и посмотреть». Расспрашивая, я бывал въедлив и нуден. Меня ничуть не смущало, если я расспрашивал сына об отце. Что там ни говори, но если уж ты решился писать портреты, тебе придется их делать со своих знакомых, больше не с кого. Живописцы это хорошо понимали. Поначалу портрет складывался из обрывков разговоров, как правило, давних. Это как мозаика. Из камешков разного, более или менее цвета, складывался портрет. Обычный портрет, бытовой, будничный. Бахтерев, я вспомнил, говорил мне, Старохатов был сначала женат на Алевтиновой. Ох и красотка! Знаешь такую актрису? Знаю. Ее все знают. Шло перечисление фильмов, где снималась Алевтинова. А вообще шел треп, притом самый праздный, треп за пивом. Когда Старохатов с ней разводился, был скандал. Неужели скандал? Громогласнейший. Они что-то делили и поделить не могли. Будто бы вещички. Да ну! Ей-богу! Делили и разделили как-то не поровну. Рядом не было ни Бахтерева, ни пива, я был один. Аня с Машкой гуляли. Воздух, воздух и воздух. Я однообразно раскачивался на стуле меж своим прошлым и своим настоящим. Я вспоминал. Разговор с Бахтеревым — это камешек. Я вертел его в пальцах, ощупывая малозаметные углы и впадины, чувствительные бугорки пальцев в последний раз напрягались, чтобы оценить и пристроить камешек к другим камешкам. Место означено. Тут ему и лежать, дополняя портрет. и я еще чуть-чуть подпихнул его.